Глава 46. От удара о поверхность у Энджи на мгновение остановилось сердце. Анисон и Лизой погрузились в ледяную воду. От холода сразу свело мышцы, страшно заболела голова и заныло лицо. Во рту появился отчетливый железистый вкус крови из разбитого носа. Они погрузились в стылые глубины Наамиш. Изо рта и носа Энджи вырывались белые пузырьки, темно-рыжие волосы водяными змеями окружили голову. Она цеплялась, не отпуская Ванелизу, казавшуюся колеблющейся черной тенью в просторном дождевике Хольгерсона. Остальное в толще воды было мутно-зеленым. Идя на дно, Энджи словно воочию увидела открытые глаза Акселя и две стрелы, торчащие из его груди. Она увидела неподвижное тело Хольгерсона под холодным ноябрьским небом и стрелу с бело-желтым оперением, прошившую бледную жилистую шею. Она увидела улыбку Мэддокса и вспомнила выражение лица Джинни при виде платья. Она вспомнила пальцы матери, нежно тронувшие ее снимок в свадебном наряде. Она почувствовала крепкие объятия отца и услышала прекрасное сопрано, выводившее «Аве Мария, Вёрджин дель Чель, Саврана де Грация и Мадре Пия». Энджи пересилила себя. Она не имеет права умереть. Она спасет эту девушку в память Хольгерсона. Она отвезет Аннелизу домой. Она выйдет замуж за Мэддокса и устроит незабываемую свадьбу. Энджи с трудом удерживала Аннелизу, потому что девушка вдруг начала дико биться под водой в поисках воздуха, стараясь вырваться из коварного течения, подхватившего их и увлекавшего к водопаду. «Держи, держи, держи ее», — твердила Энджи как мантру. Легкие горели огнем, готовые взорваться. Подошвы сапог коснулись каменистого дна, и Энджи, чуть присев, оттолкнулась и бешено забила ногами, стараясь вырваться на поверхность. Грести она могла только правой рукой, левая удерживала тонкое запястье Аннелизы. Течение крутило их, бросая из стороны в сторону с дьявольской скоростью, не давая всплыть. Чувствуя, как темнеет в глазах, Энджи, обезумев от боли в груди, рванулась, и ее голова выскочила над водой. Хватая ртом воздух, Паларина, молотя ногами, выдернула на поверхность и девушку. Голова Аннелизы с прилипшими к лицу волосами показалась над водой. Захлебываясь и отплевываясь, девушка судорожно задышала. Деревья на берегу проносились мимо удивительно быстро. Река неудержимо стремилась к водопаду. Вокруг крутились мелкие обломки и пена. Аннелиза отчаянно вырывалась, барахтаясь и ускользая. Вода была невероятно холодной. Энджи уже не чувствовала рук. Они налетели на торчащий из воды скользкий валун, их повело в сторону и затянуло в бурлящую стремнину. Энджи плечом врезалась в другой камень, потом сильно приложилась головой. Оглушенная, она моргала, силясь вернуть себе четкость зрения, а сама бешено работала ногами, чтобы не уйти под воду и как-то свернуть к берегу. Вдруг их вынесло на обманчиво гладкое место с очень быстрым придонным течением. Энджи чуть отдышалась, держа голову над водой, и подтянула Аннелизу ближе. Но руки отказывались служить. Пальцы уже ничего не держали. Энджи их не контролировала. А в голове стоял туман. Вдруг ей стало жарко. Нестерпимо жарко. Паларина догадалась, что с ней происходит. Так проявляется гипотермия. Сосуды сокращаются, уменьшая приток крови к коже, препятствуя переохлаждению. Вся кровь приливает к внутренним органам. В таких случаях замерзающие в снегу люди начинают срывать с себя одежду, а когда спасатели находят тело, жертва, как ни странно, оказывается полуголой. На Энджи навалилась страшная усталость и необоримая сонливость. Аннелиза обмякла, видимо, потеряв сознание. Волосы и широкая куртка плавали вокруг нее на воде. Энджи чувствовала, как течение вырывает девушку из непослушных пальцев и тащит к водопаду. Энджи попыталась поднять свободную руку и начать грести, стараясь двигать ногами, но Наамиш подхватила ее в холодные объятия, закачала и мягко повлекла на дно. «Энджи! Энджи!» Паларина почувствовала, как ее рывком приподняли почти со дна и потянули вверх. Нечто сильное выкрутило ее из цепкой хватки течения и отобрало у ледяной пасти Наамиш. Чья-то рука повыше локтя. Еще руки. Веревка под мышками поперек груди. Какие-то рывки. Проломив сравнительно гладкую поверхность реки, Энджи попыталась вздохнуть, но подавилась водой. Еще одна рука. Ее приподняли выше и прижали к чему-то твердому. А, ее переваливают через борт лодки. Она втянула воздух, закашлялась, и ее вырвало пеной и желчью. Волосы прилипли к щекам, и вода затекала в глаза. Энджи заморгала, пытаясь что-то разглядеть, и увидела лицо. Бледное, обрамленное густыми черными волосами. Огромные глаза, наполненные тревогой. Светло-зеленые, как Наамиш в погожий день. Почти как весенняя листва под солнцем. «Энджи! Вы меня слышите? Энджи!» «Клэр. Это Клэр. Оранжевый спасательный жилет под подбородком, черные волосы мокры. Вода стекает по гладкому белому лицу. Позади маячит второй силуэт, тоже в оранжевом спасательном жилете». Энджи сообразила, что лежит в одной из моторок лоджа. Видимо, Клэр прыгнула за ней в воду, обвязала тросом и вытянула в лодку. Энджи услышала рокот мотора и почувствовала, как приподнялся нос лодки. Движение. «Аннелиза? Где? Где, а? Анне...» Она едва успела повернуть голову на бок, вырвала водой и пеной. Клэр закутала ее в спасательное одеяло. «Мы ее вытащили, Энджи, другую женщину. Как ее зовут? Откуда она?» «Она жива?» Голос замер в горле. Сознание меркло. Мужчина что-то прокричал, перекрикивая шум мотора. Энджи заморгала, стараясь различить, кто это сидит позади Клэр на руле. Наконец ей удалось разглядеть его лицо. И Энджи стало страшно. Джейкоби. Моторка летела к берегу. Там, перед целой армией деревьев, устремивших к тучам остроконечные вершины, будто копья, стоял еще один человек в черном, с винтовкой в руках. «Клэр!» — в отчаянии прошептала Энджи, слыша, как почти ничего не выходит, несмотря на все усилия. «Где твой отец?» «Тссс!» — сказала девушка. «Не разговаривайте!» «Мы все сделаем. Не волнуйтесь ни о чем. Глаза Джейкоби следили за ней, как черные блестящие глаза орла, кружащего в вышине, описывающего медленные круги, высматривающего добычу, выжидающего удобного момента камнем упасть вниз, выхватить из реки мертвую рыбу и разодрать ее кривыми когтями. Лежа в лодке, Энджи снизу вверх смотрела в глаза бусинки полицейского Джейкоби, пока не провалилась в черноту.